лето в городе. Разговоры в полголоса, и с поспешностью пылкой кверху собраны волосы всей копною с затылка. Из-под гребня тяжелого смотрит женщина в шлеме, запрокинувши голову вместе с косами всеми. А на улице жаркая ночь сулит непогоду, и расходится шаркая по домам пешеходы. Гром отрывистый слышится, отдающийся резко, и от ветра колышется на окне занавеска. Наступает безмолвие, но по-прежнему парит, и по-прежнему молнии в небе шарит и шарит. А когда светозарное утро знойное снова сушит лужи бульварные после ливня ночного, смотрит хмуро по случаю своего недосыпа вековые пахучие неотцветшие липы.